Наступившая тишина была столь глубокой, что казалась почти неестественной. Майя почувствовал разочарование, удивление, рассердился на себя самого. Хотел, видите ли, отдать 10 лет жизни. На какую-то долю секунды он даже желал этого всеми силами души. Значит, есть все-таки в самой войне что-то завораживающее. Все это время он простоял, не шевелясь, и хотя был в одной рубашке, так взапрел, что на лбу выступили капли пота. Подняв глаза, он сразу обнаружил налево от себя то, что искал. Совсем рядом находилась розовая вилла, ярко-розовая в лучах солнца, та, о которой говорил ему Джебет. Он вошел, прихожей не было. Прямо на главную аллею выходила большая застекленная комната, столовая, она же, очевидно, и гостиная. Стены были недавно выкрашены светлой краской, и большое зеркало над камином послушно отразило лицо Майя. Он вспомнил, что уже смотрелся в зеркало сегодня утром в том доме, где стрелял в крысу. Если судить по внешнему виду, то вилла не пострадала. Ее даже не успели разграбить, очевидно, хозяева загодя вывезли часть мебели, а оставшаяся — столик, 2 кресла, 4 стула — была аккуратно сдвинута в угол. В соседней комнате слышались голоса. Майя открыл дверь и очутился в крохотной полутемной кухоньке. У плиты какой-то Томми орудовал кастрюлями. Стоял он спиной к двери, другой Томми, ярко-рыжий. Даже в полумраке кухни его волосы пылали костром. Церемонно сидел на кончике стула у белого деревянного стола. В руке он держал чашку и между двумя затяжками отхлебывал из нее маленькими глотками. Все прочие запахи заглушал приятный аромат чая и английских сигарет. «Здравствуйте», — сказал Майя. «Ствуйте», — ответил рыжий, проглотив первый слог, словно произнести простое «здра» было для него непосильным трудом, а тот у плиты даже не обернулся. Майя вошел в кухню, закрыл за собой дверь. Рыжий по-прежнему то выпускал струйку дыма, то делал небольшой глоток, словно от неукоснительного выполнения 2 этих операций зависела вся его жизнь. По всему его облику чувствовалось, что это не просто вполне законная трапеза после тяжелой работы, а нечто большее, минута священного покоя. Однако сидел он на краешке стула в напряженной позе, выпятив грудь, расправив плечи, словно на учении. Его рыжие волосы были коротко острижены над ушами. «Могу ли я получить чашечку чая?» — спросил Майя. Рыжий, с видом оскорбленного достоинства, продолжал глядеть куда-то вдаль. «Я не чаевар», — сухо ответил он. С этими словами он поднес к губам чашку, и Майя успел рассмотреть на рукаве его куртки золотую нашивку, какую носят английские сержанты. Наступило молчание. Очевидно, чаеваром был тот, другой у плиты, но Майя видел только его спину. А как-то нескладно адресоваться не к самому человеку, а к его спине. «Не могу ли я получить чашечку чая?» — повторил Майя, и ему самому стало смешно, так он старался, чтобы его вопрос дошел именно до спины. Человек у плиты обернулся. «Это вы мне говорите?» Он улыбнулся, лицо у него оказалось симпатичное, молодое, все в веснушках. «Да». «О!» — протянул чаевар. Он круто повернулся и снова стал возиться у плиты. Воцарилось молчание, в течение нескольких минут не произошло ничего примечательного. Рыжий продолжал попеременно дымить и глотать чай, проделывая все это тщательно, аккуратно. Сидел он по-прежнему прямо, и лицо его тоже по-прежнему ничего не выражало. Слышался только стук кастрюли, передвигаемый с конфорки на конфорку. Что в сущности означало это? О, отказ или, наоборот, согласие? Молчание так затянулось, что Майя уже собрался уходить. «Пожалуйста, мсье», — проговорил человек у плиты и обернулся. Он протянул Майя чашечку чая на блюдечке. Слово «мсье» он старался выговорить с чисто французским акцентом, и лицо его расплылось в улыбке. «Спасибо», — сказал Майя. Он отхлебнул глоток и скривился. «А сахара у вас нет?» — спросил он. «Боюсь, что нет», — отозвался человек у плиты. Он добавил по-французски: «Ничего не поделаешь, война». И громко захохотал, будто ему удалось сострить самым изысканным образом. Слово «война» он произнес как «война». Рыжий даже не удостоил их взглядом. Он продолжал пить и курить. Моя повернулся к нему. «Не могли бы вы сказать, где находится капитан Фири?» «Не знаю», — ответил Рыжий. Моя взялся за чай, однако сомнений быть не могло. На всей аллее это была единственная розовая вилла. Просто немыслимо, чтобы хоть один из двух не знал Фири. «Не могли бы вы сказать мне», — повторил Майя, снова стараясь говорить в направлении плиты, — «не могли бы вы сказать, где можно найти капитана Фири?» Чейвар обернулся. «Это вы ко мне обращаетесь?» «Да». «О!» — протянули у плиты. «Я спрашиваю, не знаете ли вы капитана Фири?» «Я слышал». «Ну так знаете?» «Думаю, могу сказать, что знаю», — отозвались от плиты. «Дело в том», — добавили оттуда после паузы, — «что я его денщик». Моя удивленно уставился на Чейвара. Почему же он не сказал об этом раньше? Но, видать, у него такое правило. Отвечает только на вопросы, адресованные непосредственно ему. «Значит», — спросил Моя, — «его здесь нет». «Он в своей столовке». «Здесь есть столовка?» «Почему бы и нет?» — отозвался денщик печально и удивленно. «Действительно, почему бы и нет? Не очень хорошая столовка», — скривился денщик. «Не очень?» «In fact», — сказал денщик. «It's pretty messy». Говоря по правде, дрянь порядочная. Он захохотал, и Моя тоже рассмеялся. Рыжий даже бровью не повел. «Война, ничего не поделаешь», — фыркнул денщик. «А зачем он пошел в столовку?» Денщик посмотрел на него все так же грустно и удивленно. «Чай пить?» «Чудесно», — сказал Моя. «А не можете ли вы сказать, когда он вернется?» «Он ушел всего минут 20 назад. Значит, он скоро вернется?» «О, нет, капитан Фири тратит на чай не меньше 45 минут». «Да, видать, он из медленно пьющих». «Не сказал бы», — задумчиво произнес Томми, будто решал сложную задачу. «Скорее, он быстро пьющий, но медленно закусывающий». «Понятно», — сказал Моя, протягивая денщику пустую чашку. «Thank you, sir», — проговорил тот. «Благодарю вас, сэр». Он круто повернулся и занялся у плиты своими кастрюлями. Рыжий продолжал пить и курить, и лицо его по-прежнему ничего не выражало. Снова в кухне воцарилась благоговейная, как в храме, тишина. «До свидания», — сказал Моя, невольно понизив голос. «Виданья», — отозвался Рыжий, не оборачиваясь. Денщик капитана Фири тоже не оглянулся. Моя выбрался из кухни, пересек пустую залу, вышел на улицу. Его неудержимо потянуло взглянуть на море. А море было все такое же неподвижное, все в отблесках солнца, только над самым горизонтом, как бывает в хорошую погоду, стояла легкая белая дымка. Оно завораживало. Было видно только оно одно. Все взоры с пламенной надеждой устремлялись к нему. Совсем ведь небольшое море, такое маленькое, что через него добирались вплавь. И оно лежало рядом, мирное, приветливое, под великолепным летним солнцем. Казалось, ничего не стоит достичь того берега. Мысль устремлялась туда одним порывом в одно мгновение. А на том берегу начинался иной, нетронутый войною мир. Там, на том берегу, порядок, покой, там все надежно. С минуту Моя следил за маневрами зеленых лодочек, которые снова начали перевозить английских солдат. Почему они такие маленькие, почему их так мало? Во всяком случае, получалось как-то несерьезно. Вроде играют, а не по-настоящему перевозят людей. Моя перескочил через низенькую стенку, отделявшую виллу от берега, завяз было в песке, выбрался и зашагал по направлению к морю. Каждый раз, когда к берегу причаливала пустая лодка, вокруг нее начиналась толкотня, однако не такая ожесточенная, как он предполагал. Томми, спешившие навстречу лодке, входили прямо в воду. Шли они, болтая локтями, в чуть смешной позе людей, шлепающих по воде. Скоро они погружались в воду по пояс и продолжали двигаться вперед. Добравшись до лодки, они хватались за борт и подтягивались на руках. Лодка угрожающе кренилась при каждом новом пассажире. Но самое трудное наступало потом, когда лодка уже наполнялась людьми. Требовалось повернуть ее в открытое море и поскорее отойти от берега, потому что к ней приближались уже новые солдаты, и, следовательно, лодка могла перевернуться. Тут только Майя заметил среди солдат молоденького офицерика, очень длинного и тонкого, с нашивкой на рукаве. Без седла, без шпор он горцевал в воде на низенькой гнедой лошадке, причем с удивительной ловкостью направлял ее так, чтобы все время находиться между наполненной лодкой и направляющимися к ней Томми. Но так как Томми все двигались и двигались, он наезжал на них и оттеснял назад без всякой, впрочем, грубости. Но солдаты шли сплошной массой и порой обходили это препятствие. Офицер снова поворачивал в их сторону лошадь, снова преграждал идущим путь, а на губах его играла чуть высокомерная улыбка. Раза два-три Майя слышал его голос: «Get back, you!» «Осади, осади, вам говорят!» Но слова эти звучали не грубо, тон был терпеливо-снисходительный, так обычно говорят с детьми. Да и по виду офицера не чувствовалось, что он стремился заставить уважать приказы. Чувствовалось скорее, что он, словно старший брат, снизошел до детворы и принимает участие в ее игре. Вдруг неожиданно загремели зенитки. Майя поднял голову. Снова по небу расплывались маленькие белые облачка. На сей раз никто не слышал, как подкрались самолеты. Летели они на большой высоте, тесным строем, и внезапно начали свои изящные воздушные маневры, как при первом налете. То расходились в разные стороны, то снова слетались вместе, снова рассыпались, скользили на крыле, кружили, чуть спускались, взмывали, вертелись, описывали круги, строились восьмеркой, потом вдруг треугольником, острым углом вперед, словно гигантские журавли во время осеннего перелета. Снова летели строем, смыкались, расходились. Все это напоминало пируэты хорошо слаженного балета, грандиозного балета на высоте 2000 метров, какой-то священный танец перед атакой. В затылке, в спине, вдоль всей руки Майя почувствовал непонятное покалывание, будто тоненькие горячие иголочки впивались ему прямо в мясо. Куда точно он определить не сумел бы, и покалывание это все время переползало с места на место. Боли особой не ощущалось, но терпеть уже не было сил. «Неужели я боюсь?» — удивленно подумал он. И вдруг ему захотелось во что бы то ни стало вырваться из толпы, уйти, убежать неизвестно куда, лишь бы убежать. Однако он принудил себя остаться на месте и, только осознав, каких трудов это ему стоило, измерил глубину своего страха. «Неужели я становлюсь трусом?» — тоскливо допытывался он у себя самого. Ноги дрожали, и, проведя рукой по лицу, он с изумлением заметил, что вся ладонь стала мокрая от пота. Он пошел прочь от берега, не торопясь, заставляя себя считать шаги, не сутулиться. «Сейчас пройдет», — утешал он себя. И раньше так бывало, но ничего не проходило. Никогда еще его не забирало так сильно. Корпус он держал напряженно прямо, а внутри все расслабло, стало вялым, как червяк. Внезапно громче застучало сердце. Он слышал, как в груди отдаются глухие сильные удары, и ему почудилось, что грудь вот-вот разорвется, не выдержав этих ударов. Он остановился у опорной стенки, отделявшей пляж от главной аллеи. Оглушительно грохотали зенитки, но бомбардировщики там, высоко в небе, продолжали свои маневры. Не кончили еще своего священного танца. Сейчас непосредственной опасности нет, и однако я боюсь, дико боюсь, — думал Майя. Он попытался было излечить себя оружием иронии, взять молодцеватый тон, но ноги дрожали. Опершись ладонью о стенку, он помочился, ему стало легче. Он даже вынул из пачки сигарету, но, поднося к сигарете зажигалку, заметил, что его рука дрожит. Он быстро сунул руку в карман. Его снова охватило неодолимое желание бежать. «Я боюсь», — думал он, — «зверски боюсь». Может быть, решил он, надо сопротивляться, а может, дать себе волю. Он перебрался через стенку и зашагал быстрее. В ушах у него жужжало, а глаза застилал туман. Он снова остановился, вытащил носовой платок, отер лицо. «Неужели я трус?» — с отвращением подумал он. От дыма першило в горле. Он заметил, как сигарета дрожит в губах, и бросил ее на землю. Потом с силой сжал в карманах кулаки, заставил себя дышать ритмично и глубоко, но, нагнув голову, чтобы набрать полную грудь воздуха, он поглядел на свои ноги. Они дрожали. Видно было, как они дрожат под кавалерийскими брюками. От бедер до кончиков пальцев их сотрясала беспрерывная дрожь. Майя боязливо огляделся вокруг. Никто на него не смотрел. Он чувствовал, как по спине между лопатками струится пот. Пронзительный свист, заглушив грохот зениток, прорезал воздух. Майя прыгнул в сторону, упал ничком на землю. Свист становился все громче, достигал умопомрачительной силы. Майя в отчаянии прижался к земле, послышался оглушительный удар, многоступенчато подхваченный эхом, земля сотрясалась. «Теперь они не в суда, а в нас бьют», — произнес рядом чей-то голос. Майя поднялся метрах в 20 отсюда, из крыши виллы валил черный дым. Затем вспыхнули языки пламени. «Именно в нас», — подумал Майя. И поискал глазами укрытие. Но разве такие вот виллы, легонькие, как шалаши, разве это настоящее укрытие? Хотя от осколков они и предохранят. Вдруг на глаза ему попались широкие двери, наполовину прикрытые металлическими жалюзи. Он нырнул туда и оказался в крохотном гараже. Чья-то машина, стоявшая на подставках и укутанная старым желтым одеялом, занимала почти весь гараж. Майя опустил за собой металлические жалюзи и огляделся вокруг. Один. Он вздохнул с облегчением. Ему казалось, что, вырвавшись из этого скопления людей, он избежал опасности. Обогнув машину, он пробрался в дальний угол гаража, прислонился к стене, зажег сигарету. Наконец ему удалось сделать несколько затяжек, ноги уже не дрожали. Теперь только он почувствовал, как напряжен каждый его нерв. Грохот на берегу достиг такой силы, что, казалось, человеческий организм не способен его вынести. Майя зажал уши ладонями, но ничего не помогало. Вся эта громада гулов звучала в самом его теле. Он уже не боялся, чувствовал, что этот нечеловеческий гул вывернул его наизнанку, довел до исступления, опустошил. Он даже подумал, а вдруг звук подобен воздушной волне и тоже может убить. Майя присел в дальнем углу за машиной, подтянул оба колена к подбородку, обхватил их руками, огляделся вокруг. Стены, очевидно, кирпичные. Сам гараж низенький. Ах да, вспомнил, над ним площадка, втиснутая между двух вилл, так что воздушная волна ему вроде не страшна, да еще на дверях металлические жалюзи. Прошло несколько секунд, и Майя снова подумал, уже в который раз, с тех пор, как очутился тут на берегу моря, уж не сон ли все, что с ним происходит в последние дни? То, что он совсем один здесь, в чьем-то чужом гараже, сидит на земле, покуривает сигарету и ждет смерти. Все это нелепо. Какой-то абсурд, как-то ужасно несерьезно. Майя вдруг припомнился его собственный гараж в Примероле. Пожалуй, он не больше здешнего. Там и сейчас стоит его машина, тоже на подпорках и тоже прикрыта старым желтым одеялом, а к четырем углам одеяла пришиты веревочки, чтобы не сползало. Но он-то сам забился в чужой гараж, сидит, не шевелясь, рядом с машиной, которая принадлежит не ему, забился в уголок и ждет смерти. Он машинально поглядел на часы. Стрелки показывали половину пятого. Тут только он вспомнил, что забыл вчера часы завести, и поднес их к уху. И, несмотря на грохот зениток, он расслышал четкое тиканье секундомера. Родной, милый звук, дошедший к нему из далекой дали, нескончаемое тихое постукивание, говорившее о том, что жизнь на земле еще не умерла, что где-то, не здесь, конечно, продолжают идти часы, упорствует надежда. Вдруг засвистело громче обычного, он совсем скорчился, перестал дышать, и почти сразу же последовал оглушительный разрыв. Со звоном вылетели где-то рядом стекла, гараж пошатнуло, и моя ударила по затылку с такой силой, что он упал ничком. Когда он снова открыл глаза, он увидел, что стоит на коленях, ухватившись рукой за задний бампер машины. Он удивился этой своей позе и попытался встать на ноги. И встал с первой же попытки, к великому своему удивлению. Но тут он почувствовал, что затылок и шея одеревенели, и вспомнил, что его ударило и бросило вперед. Он провел по голове рукой, крови не было. Он оперся рукой о машину и вдруг почувствовал себя плохо, чуть не до рвоты. Ноги снова начали дрожать. Облокотившись о машину, он прикрыл глаза. Но тотчас же все поплыло под закрытыми веками с головокружительной быстротой. И позывы к рвоте стали еще сильнее. Тогда он открыл глаза, постоял с минуту, согнувшись, не шевелясь, и, наконец, решился выпрямиться. Пот заструился по лицу, по спине, и его обдало жаром, до того непереносимым, что он стащил с себя рубашку из тонкой ткани защитного цвета. Свернув ее жгутом, он вытер мокрое от пота тело. В это мгновение его взгляд упал на металлические жалюзи, прикрывавшие дверь гаража. От неожиданности он застыл и стоял, разинув рот. По всей длине жалюзи были изрешечены осколками. Моя снова оглядел гараж, десятки маленьких пробоин, сквозь которые просачивался дневной свет, усеивали стены в местах попадания. Очевидно, бомба разорвалась рядом, на улице, всего в нескольких метрах от гаража. Машину покорежило, ветровое стекло превратилось в сплошное крошево. Моя посмотрел себе под ноги, подобрал с земли оглушивший его осколок. Красиво выгнутый кусок металла, темный, блестящий, весит не меньше фунта. Очевидно, он пробил жалюзи, потом ударился в заднюю стенку гаража, но уже не имел силы ее пробить. На высоте человеческой груди был виден на стене его след, рядом с дырками от других осколков. Моя, как завороженный, не мог отвести глаз от этих пробоин. Какая удача, что он сидел на земле. Именно это спасло ему жизнь. Спас этот ничтожный сам по себе факт. То обстоятельство, что за несколько минут до разрыва бомбы он сел на пол гаража, было равносильно решающему ходу, выигрышу в почти безнадежной игре. Со скрежетом поднялись металлические жалюзи, и в дверях гаража против света вырисовался чей-то приземистый силуэт. С минуту человек помедлил на пороге, потом сделал шаг вперед. С металлическим грохотом жалюзи опустились на место. «Черт!» — пробормотал вошедший, оглянувшись, прямо сито. Обогнув машину, он очутился в заднем углу гаража и застыл на месте, заметив моя. «Смотри-ка», — удивился он, — «ты здесь сидел и жив остался?» «Как видишь. И ты сидел здесь во время разрыва?» «Да». Солдат удивленно присвистнул. Был он низенького роста, такого низенького, что даже производил отчасти комическое впечатление. Каски на нем не было, и черные короткие волосы, слипшиеся от пота, вихрами в беспорядке торчали на голове. В бедрах он казался неестественно широким. Из-за двух притороченных к поясу вещевых мешков и коротенькие ручки по той же причине держал как-то на отлете. На плечевом ремне болтался ручной пулемет. «Заметь», — проговорил он, — «и мне тоже здорово подвезло. Я как раз находился выше, на площадке». Прислонившись к стене, он локтем отодвинул мешок, вытащил из кармана книжечку папиросной бумаги, оторвал один листок и зажал бумажку между губами. «Мне подвезло», — повторил он. И при каждом слове кусочек папиросной бумажки то взлетал, то опадал у его губ. Чехол пулемета, подсунутый под пояс, причудливыми складками драпировался у него на животе. Если судить по лицу, должно быть, он худой, но столько на нем всего накручено, что кажется толстяком. Несмотря на жару, он щеголял в куртке, застегнутой на все пуговицы. Из-под слишком широкого, не по размеру воротника, виднелась грязная сорочка и майка защитного цвета. Больше того, решил про себя Майя, под майкой, небось, есть еще фланелевый жилет.